Я рад, что вам лучше, герцог. А да, все благодаря вам, господин. Как я могу вас отблагодарить? Пойдемте, герцог. Нам предстоит много дел и еще больше разговоров. Да, господин. Мы уединились в малой гостиной. Нас снабдили изысканными винами и закусками. Я в который раз понюхал бокал с какой-то очередной коллекцией и с сожалением отставил в сторону. Ну не мое, и все. Скажите, герцог, а как так получилось, что королем стали не вы, а ваш младший брат? Так пожелал наш папенька, кол ему вдышло и шабаш на костях. Он всегда любил этого наглого лизоблюда больше меня. Рамзон сделал то, Рамзон сделал се, Рамзон отстоял честь рода на турнире. Паршивец всегда любил подраться, особенно с теми, кто не может дать сдачи или ответить в полную силу. Он устроил парочку турниров и заранее подкупил соперничков, тоже тех еще выродков. Вот папаня и купился, как деревенщина на ярмарке. Рамзон убил кабана на охоте, значит, может быть королем, даже если этого кабана загоняли 50 загонщиков, и 10 лучников страховали его бесстрашное величество, когда оно наносило свой единственный удар по скотине, которую уже почти в клочья изорвала свора псов. Конечно, кому еще быть королем, как не ублюдку, выпивающему треть бочонка вина на пиру, поистине царское достоинство, чтоб его достоинство узлом скрутило, хотя оно и так давно отсохло. Батя официально назначил его своим преемником, со всеми бумажками и печатями, а заодно повелел этому черному ветру его охранять. Черному грому, да-да, он гремит, только когда газы испускает, спереди или сзади, больше ни на что не годен, старый хрыч. Но он всегда был верным королю, кем бы ни был этот король, за это его и держали. Так и сменил 4 монархов за свою службу. Это слово герцог сплюнул. Знал, шельма, что всех переживет, вот и страховал свою задницу на будущее, чтобы каждый наследник знал, что на него можно положиться. Так что я пролетел мимо трона как стрела, пущенная косоруким лучником после попойки. Голос старика постепенно стихал, глаза его медленно закрывались, и наконец он прекратил свое брюзгливое бормотание и уснул. Мне быстро стало понятно, что путных разговоров с этим субъектом, жадным, завистливым, трусливым и ни разу не ударившим пальца о палец, чтобы чего-то достичь, не получится. Поэтому я решил его усыпить и порыться в его голове. Сведения мастера Андреаса, это, конечно, хорошо, а вот взглянуть на все глазами непосредственного свидетеля, намного лучше. Хотя надо признаться, что многого этот принц крови в жизни не видел. Его трусость не давала ему даже подглядывать и подслушивать толком, не говоря уже о дворцовых интригах. Он всегда находил массу поводов и оправданий для себя и столько же нелестных эпитетов и обвинений для всех окружающих. И хотя он вполне правдоподобно описал историю восхождения на трон Рамзона Великого, он не добавил, что, в отличие от своего брата, не делал даже того немногого, что проделывал Рамзон, чисто из лени и уверенности, что старшинство обязано принести ему трон. Ну и вдобавок он ухитрился перессориться абсолютно со всеми, до кого мог дотянуться, ибо переносить его не в меру аристократический характер дольше пары минут могли только статуи и доспехи, внутри коих не было рыцарей. И то не вечно, доспехи покрывались ржавчиной, а статуи трескались, хотя это уже я так утрирую. Именно этому, изучению статуй, особенно женских и обнаженных, и доспехов, преимущественно вычурных и зеркально отполированных, и посвящал свое основное время герцог, предаваясь мечтаниям о роскошных красотках. Завести себе пару наложниц он не пытался, боялся даже этого, и блестящих победах на рыцарских турнирах, ну тут вообще без комментариев, герцог бледнел даже от вида томатного сока. Решение короля о наследовании стало для него полной неожиданностью, для него единственного, пожалуй, но, скованный по рукам своей трусостью и нерешительностью, не имеющий рядом ни одного верного человека и готовый навалить в штаны от одного только упоминания о королевском чародее, он так его боялся, что даже прятался при его приближении. Мне не удалось извлечь из его памяти даже нормального облика черного грома, только совсем уж старые. Герцог сбежал, поджав хвост, из замка в родовое имение. Старый король все же любил своего старшего сына и позволил ему спокойно прожить свою жизнь так, как он хочет. Герцог редко покидал имение после переезда. Еще меньше он бывал в замке и виделся со своими родными. Он вовсю отравлял жизнь своему окружению, преимущественно слугам, потому что семьей и наследниками он так и не обзавелся. Для меня Калзан был прекрасной кандидатурой на роль следующего короля, Он будет тихо сидеть в замке и не предпринимать ничего лишнего, желая доказать свою самостоятельность или полезность. Первое, пожалуй, исключалось клеймением, а вот второе могло принести известные неудобства. А все остальные, опять-таки речь пойдет о неклейменных, будут спокойно ждать, когда он сам загнется, что, по их мнению, произойдет со дня на день. А вот тут, фигушки, дедуля будет коптить небо столько, сколько мне понадобится. 24. Дальнейшее общение с герцогом смысла не имело. Я разбудил герцога и приказал ему пригласить по очереди всех важных людей его окружения. Их было не так много, но герцог был очень состоятельным человеком, следовательно, его дела кто-то вел, вот этот самый управляющий, а также начальник охраны мне и были нужны, и представить меня в качестве нового советника. Возможно, столь необычный и категоричный приказ и должен был смутить этих весьма толковых людей, но возможность избавиться от общества изрядно взбодрившегося герцога, успевшего достать за одно утро действительно всех, притом не один раз, воспринялась ими как подарок небес. Могу их понять, у них появилась возможность спрятаться за мою спину и спихнуть на меня что угодно, да они мне ноги готовы были целовать еще до посвящения, да и впоследствии считали меня своим избавителем. Уточнив состояние герцога, более чем солидное, он был большим скупердяем, а управляющий знал толк в аккуратных долгосрочных вложениях, и отдав несколько общих указаний, я покинул очаг будущего заговора. Смех, да и только. Хотелось нормально прогуляться и отдохнуть от этих интриг. Недолго думая, я отправился домой, где собрал изрядный узелок с деликатесами. Провяленное до полной прозрачности мясо с красным перцем, хорошо вызревший твердый сыр, мешочек кофейных зерен. К моему восторгу, кофе отлично рос в этом мире, как и чай, был широко распространен и с большим искусством культивировался и потреблялся. Все это, а также многое другое я погрузил на своего коня. Когда я попросил Шрама привезти в конюшню пару лошадей в качестве запасного транспорта, мне привели нескольких поистине роскошных красавцев. Я не разбираюсь в лошадях, но тут разница была видна даже такому профану. Настоящие красавцы кони, мощные, как скала, на их фоне я казался вообще скрюченным карликом. Вот на таком скакуне я и направился к морю, не в порт, а подальше от города. Сейчас было самое бабье лето, или бархатный сезон. Отъехав на достаточное расстояние от города по дороге вдоль моря, я подскакал поближе к воде. Пляж был, прямо скажем, каменистый, но меня это вполне устраивало. Погуляв вдоль берега, я нашел чудесное место, небольшая ложбинка, огороженная со всех сторон более высокими камнями и скрывающая от посторонних глаз тех, кто захотел в ней укрыться. Стреножив коня и задав ему корм, а то несправедливо получится, я буду жрать, а он на меня укоризненно смотреть, я отправился как следует искупаться. Изрядно наплескавшись в отличной воде, оказалось, что теперь у меня есть возможность очень надолго задерживать дыхание, так что я еще и вдоволь нанырялся и поизучал дно морское на предмет разных ракушек и камушков. Я устроился на теплых камнях в ложбинке, даже ухитрился найти место, по своей форме вполне напоминавшее шезлонг, так что и на камнях устроился с большим комфортом. Я встречал закат этого чудесного дня полностью отдохнувшим и расслабленным. Рядом в песке доходило до нужной кондиции джезва с кофе, небольшое температурное заклинание создавало нужный нагрев, и были аккуратно нарезаны на дощечке прихваченные с кухни вкусности. Жизнь вполне можно было считать удавшейся. Я просидел так очень долго, просто медленно потягивал кофе и наблюдал за неторопливо опускающимся за водный горизонт светилом. Мне было удивительно хорошо и спокойно, мало что в жизни способно подарить большее умиротворение, чем подобный вечер. Размышлять о делах же начал только по дороге домой. Не люблю забивать работой голову во время отдыха, тогда и не сделаешь ничего путного, и не отдохнешь как следует, и в результате примешься за работу усталым и напортачишь. Призвать к присяге герцога оказалось очень легко, а я и не думал, что с ним возникнут особые проблемы. Но кроме него мне следовало заручиться поддержкой, а точнее, взять под полный контроль и других представителей знати. В первую очередь, это правители крупных областных городов: герцоги Макинбар Сиятельный, Дарди Великолепный, Винцен Стремительный и Лансен Победоносный. Интересно, за их именными эпитетами есть хоть доля правды? Колзан вон тоже не абы какой, а справедливый. Притом я уже совершенно точно знал, что справедливость его интересовала в последнюю очередь, или удостоен за то, что не стал оспаривать законного решения папочки о престолонаследии. Все герцоги приходятся теми или иными родственниками королю, значит, имеют некоторое право на престолонаследие. Так, если я ничего не путаю, Кимбал, отец нынешнего короля Рамзона и герцога Калзона, имел еще трех дочерей, старшую Фимазу и двух младших, относительно сыновей, Кримазу и Шаназу. У Фимазы был сын Верган и дочь Кария. Сын Вергана, Макинбар Сиятельный, нынешний правитель второго по размеру города и порта Фалана. У средней дочери Кримазы был сын Дарди, нынешний правитель Гарвона, третьего по величине города и порта. У младшей, Шаназы, было два сына, Винцен и Ланцен, соответственно правители Миннира и Ладара. Эти два города меньше по размеру, но очень важны с военной точки зрения и с точки зрения добычи сырья, особенно Ладар. Следовательно, если что-то случается с Калзоном, Рамзона и его наследника Антея по-любому выводим за скобки, то следующим в очереди идут Дарди, затем Винцен и Ланцен, и только затем Макинбар, хотя последний из всех четверых имеет самую сильную вотчину. К тому же Макинбар из всей компании самый молодой, третье колено, хоть и от старшей дочери. Сколько ему сейчас? Где-то 20, кажись. Ох-хо-хо, не люблю мыльных опер и командировок. Но похоже, мне предстоит пройтись по всей этой лесенке, да еще и покататься по городам как следует. 25. Уладив все текущие дела, их было не так много, и оставив на хозяйстве мастера Андреаса, мы отправились в путь. Со мной поехали с Алком, во-первых, на роль старшего отряда, во-вторых, мало ли что, Шрам и двое его головорезов. С собой у нас была очень внушительная сумма и набор всевозможных бумаг с кучей печатей, дающих нам право на что угодно. С Алком, а точнее, со вчерашнего дня граф с Алком могущественный, со всеми вытекающими отсюда правами, вассал герцога Калзона, ехал по его личному поручению в Фалан. Его сопровождали соответственно я, под видом управляющего, Шрам, начальник охраны, и сама охрана. Для этой цели отрядили хорошую карету, нечего дедуле в седле трястись, а мы с ребятами скакали верхом. Короче, немноголюдно, но внушительно. Мы со Шрамом весь первый день обсуждали, нападут на нас разбойники или нет. Кареты такими маршрутами если и ездят, то с большим сопровождением. А такая роскошная карета, уж больно лакомый кусок. Один раз хапнешь, и на всю жизнь хватить может. Разбойники не то чтобы так наглели, чтобы проехать было нельзя, но проблему представляли собой нешуточную. Надо будет запомнить. Как только разберемся с монархией, создам пару отрядов спецназа. Пусть втихаря зачистит дороги, а то что это за беспредел. Обсуждали мы разбойников до полудня следующего дня, когда ответ на этот вопрос образовался сам собой в виде нахального хлопца на бревне, перегородившим дорогу сразу за поворотом у оврага в небольшом лесу. Еще до того, как незадачливый грабитель, не подозревающий о своей невеселой участи, открыл свой рот, я уже знал, что у него 9 сообщников, сидят по кустам с луками и уже мысленно пилят карету на кусочки. «А куда это мы так торопимся?» — слащаво пропел наш гопстопник. «Я все никак не мог решить, поиграть мне с этими отморозками или пугнуть хорошенько. В любом случае стоит их подпустить поближе, а потом накрыть всех разом. Это лучше, чем потом гонять их по лесу, хотя и в такой охоте есть свое удовольствие. Вот научусь оборотнем прикидываться». Сам устрою пару зачисток, а пока сильно испугаемся. Граф Пинтер простодушный, такой и правда был, я долго хихикал, когда узнал его прозвище, а напрасно. Серьезнейший дядя оказался, едет по своим делам. Кто ты такой, крестьянин, чтобы осмеливаться перегораживать дорогу его сиятельству, катить его по полю, целый граф, настоящий, а потеха, а я, стало быть, тогда херцог лесной. С этими словами детина заржал, радуясь то ли своей удаче, то ли сомнительной шутке. «Кидайте железки, покуда в ежиков вас не превратили». С этими словами из лесу показались еще 6 разбойников. Они явно хотели создать иллюзию серьезного численного превосходства. С луками осталось всего 3, это они зря. Вообще Шрам с ребятами уделали бы этих красавцев даже 3 на 7 и не вспотели бы, не тот уровень был у разбойников. Но вот луки меняли все дело, и хотя я был уверен, что лучники в кустах засели совсем не ахти, но, чтобы попасть с такого расстояния по человеку, профессионалом быть не надо. Я мысленно потянулся к одному из лучников и от всей души треснул его по мозгам. «Вот вам наши с пряником». За первым я также обработал остальных. Кивнул ребятам, наше поведение на случай нападения мы обговорили заранее, и они ждали моего условного сигнала. Мы спокойно спешились и без суеты разобрались с так ничего и не понявшими разбойниками. Интереснее было, что делать с деревом. Оно довольно неудачно упало, и просто оттащить в сторону его не получалось. Левитировать целое дерево тоже не имело смысла, так что я немного поэкспериментировал с разными заклинаниями, пытаясь пережечь, сгноить и просто переломать ствол пополам. В конечном итоге у меня это получилось. Вот только обычный человек с топором справился бы намного быстрее, да топора у нас не было, а искать лагерь разбойников не было желания. Так что, ненадолго задержавшись, мы продолжили наш путь. «Босс, а зачем вы сказали, что граф простодушный? А мало ли, вдруг один из них убежал бы, а потом наплел, что мы тут магией швыряемся. Оно нам надо. К тому же мне показалось забавным, что именно графу с прозвищем «Простодушный» пришло в голову ехать через разбойничий лес почти без охраны. Но они моей шутки не поняли. Да Пинтер бы их вообще в одиночку раскидал бы. Ну вот, и ты туда же. Я имею в виду его прозвище. Тебе не кажется абсурдным, что прозвища несколько не соответствуют тем, кто их носит? Это ж не фамилия родовая, которую не выбирают. Прозвище-то каждому аристократу не с потолка берется, или я чего-то не понимаю. Ну не скажешь же прямо, что он дурак, или что его в молодости булавой хорошо приложило и он до трех с трудом считает, зато топором машет, ого-го. Ну так назвали бы его могучим, а Салкома простодушным. В чем проблема? Так то, что он могучий, и так видно. А тут еще важно подчеркнуть, что, во-первых, благородный, а во-вторых, могло бы быть и еще хуже. В смысле, что он мог бы считать только до двух. Нет, то, что он мог бы не отличать своих от чужих. Вот тогда была бы беда. А так еще ничего. Прозвище как бы подчеркивает, что даже такой великий человек, в смысле любой аристократ, каким бы красюком он ни был, не может быть совершенен во всем. Достоинства нашей аристократии так все хорошо знают, не так их много, чтобы долго запоминать. А недостатки как бы относительно и являются продолжением наших достоинств, ну или их обратной стороной. Если Пинтера грамоте обучать, он, может, до пяти считать и научится, вот только я тому учителю не завидую. Так, а что тогда с Макинбаром? Он, кажется, сиятельный. Сиятельными, великими и прочее называют обычно тех, кто вообще никак не засветился. Обычно, как только появляется нормальная возможность, аристократ официально меняет прозвище. Это весьма торжественная процедура. Правда, попадаются такие шутники, как Синдар Великий. Он специально оставил свое прозвище как бы в насмешку над всей системой. Ну а остальные великие так только и рады. Вот кто с ними наравне, а никак не наоборот. Хорошо. А прочие, великолепный, стремительный и победоносный, у великолепного шрамов больше, чем у меня. Не совсем страшный, но на роль дамского обольстителя в театр он бы не прошел. А так подчеркивают, что шрам – это украшение настоящего мужчины, ибо не подкопаешься. Впрочем, по-моему, шутка тоже ничего получилась. Особенно когда его представляют разным нежным дамочкам впервые, они-то на другое рассчитывали, а тут такая харя. И ведь с визгом убежать нельзя, этикет не позволяет. Надо улыбаться, кланяться и говорить, что ты в восхищении. Да, забавно, а стремительный, говорят, он пишет неплохие стихи. Я, кажется, начал понимать. Бегает он тоже быстро, угу, фиг его догонишь, и прячется глубоко, не выковырнешь. Типа колзона, но не настолько страшно, и то хорошо. Только еще одного такого красавца нам не хватало. Привязать-то его легко, а вот толку от них, от аристократии вообще толку никакого. Навидался я их, носы кверху, доспехи сияют, плюмажи цепляют облака и подметают землю. А как только запахнет кровью, так все по кустам. Зато потом вся слава им, почести им, награды им, песни им, ну и все добро тоже им. На настоящую войну аристократы соваться не любят. Пинтер и еще парочка, скорее, исключение из общего правила, которое его только подтверждает. Аристократам турниры подавай, где наконечники на копьях тупые, а сами копья от плевка ломаются. Зато прекрасных дам и вина полно. Это ж так удобно. Это, я так понимаю, ты перешел к победоносному, ага, целых две победы на турнирах, и уже победоносный. Турниры, правда, маленькие были, никто на них не приехал, но ведь победил же. 26. Когда мы наконец добрались до Фалана, была почти ночь. Если бы мастер Андреас не позаботился заранее о конспиративной квартире, мы вполне могли остаться и без нормального ночлега. В городе была большая ярмарка, и все возможные места были забиты под завязку. Нет, графу с сопровождением места, пожалуй, нашлось бы, но, к счастью, проверять это на практике нам не понадобилось. Столичный криминал был связан с криминалом Фалана достаточно условно. У вас свои дела, у нас свои, но отсиживаться иногда где-то надо всем, так что давайте дружить. Поэтому кроме визита к герцогу Макинбару Сиятельному я собирался пообщаться и с местными воротилами. До них уже дошли слухи, что их столичные коллеги вдруг перестали грызться по пустякам и в некоторых спорных вопросах, из-за которых раньше проливалось немало крови, бывшие враги стали удивительно сговорчивы. Но о причинах подобного единодушия не сообщалось, зря я, что ли, перестраховывался. Поскольку мастер Андреас при передаче своей просьбы также попросил в случае необходимости оказать возможное содействие, господа авторитеты правильно пришли к выводу, что намечается некая серьезная работа, а в таких случаях принято засвидетельствовать свое почтение главам города, уведомить их о намерениях и получить официальное разрешение на работу на чужой территории, а то невежливо может получиться. Взаимные обиды в этой среде оканчиваются плачевно. Так что встретивший нас провожатый не только припроводил нас в небольшой уютный особнячок на окраине, но и передал приглашение от господина Гальга, главы синдиката Фалана. На эту встречу отправились мы со Шрамом вдвоем. Во-первых, он хорошо знал город и окрестности, во-вторых, его знали все представители местного криминала, а кто не знал, те догадывались. Сменив свой обычный кожаный жилет на весьма элегантный черный камзол, мой спутник выглядел весьма экстравагантно. Менее угрожающим он выглядеть не стал, но вот перечень возможных угроз, исходящих от такой фигуры, стал значительно шире. Переговоры с господином Гальга прошли быстро и успешно. Изрядно заинтригованный событиями в столице, а главное, тем, что даже он, со всеми своими связями, не смог узнать ничего конкретного, глава синдиката благосклонно воспринял мои рассуждения о выгодности более тесного сотрудничества и координации, осуществляемой мастером Андреасом, и выразил желание поучаствовать, что, собственно говоря, и требовалось. Осуществив процесс с процедурой посвящения, мы обсудили положение дел в Фалане, не особо интересно, тут все уже давно было на контроле местных криминальных структур, и представители власти старались не вмешиваться. Единственной более-менее серьезной проблемой были наглеющие пираты с Кразакского архипелага. Недавно пришедший к власти новый барон, так условно называли главного капитана на архипелаге, сместивший старого вполне традиционным методом, считает, что хозяева морей слишком прогибались под оба государства. Кразакский архипелаг располагался условно на границе между Синдарией и ее соседкой Халгарией, и что такое положение вещей недопустимо для истинного пирата, который не признает над собой никакой власти, ну и все такое прочее. Короче, молодой и борзый скинул старого и опытного, и теперь вовсю буянит, не задумываясь о последствиях. Власти, как всегда, бездействуют, и можно быть полностью уверенными, что так оно будет и продолжаться. Почему? Я не удержался от вопроса. Уж больно странная интонация проскользнула в голосе господина Гальга при упоминании властей. Господин еще не знаком с герцогом Макинбаром. Сочувствую. Когда господин с ним познакомится, большая часть вопросов у него отпадет сама собой. Круг интересов герцога несколько ограничен, и вопросы управления городом и областью в него не входят. Это было удобно для нас, когда мы прибирали все к своим рукам, но в случае территориальных конфликтов создает известные затруднения. Заинтригованные такой прелюдией, мы раскланились с господином Гальга и отправились в сторону дворца. Бумаги герцога Калзона должны были без труда организовать нам аудиенцию. К моему огромному изумлению, нам оказалось очень сложно вообще донести до помощников герцога идею, что нам надо встретиться именно с самим герцогом, а не с его управляющим или кем-то еще из городского совета. На их лицах читался один вопрос: зачем? Тем не менее мы все-таки убедили их, что нам нужен именно герцог, и нас сдавленно попросили приходить завтра к полудню. Быть может, до герцога удастся донести информацию о существовании такой штуки, как государственный визит. «Да что с этим Макинбаром такое?» – спросил я у Шрама, когда мы вышли из приемной дворца. Мой спутник казался не менее озадачен, чем я. Он, конечно, уже не раз высказывал свое не слишком цензурное мнение насчет аристократии в целом и отдельных ее представителей в частности, но такого оригинального приема даже он не ожидал. «Слушай, а он давно у власти?» кажись, лет 7. Он стал герцогом очень рано. Его отец скончался в результате какой-то странной истории, то ли на охоте, то ли еще как-то. Воспитанием ребенка он не занимался никогда, этим занималась мать, женщина легкомысленная по любым меркам, но больше я не в курсе. Может быть, имеет смысл спросить господина Гальга, но он предупредил бы нас, если что, а так он, кажется, рассчитывает устроить небольшой сюрприз. Ладно, глянем завтра, что это за герцог такой, а пока займемся более адекватными людьми. С этими словами мы пошли наносить визиты вежливости другим представителям городской власти, официально и не очень. На следующий день к назначенному времени мы вновь были в приемной герцога. На всякий случай у нас еще раз осведомились, мы действительно хотим видеть герцога. К этому моменту мы побеседовали уже почти со всеми представителями власти в Фалане, которые единогласно заявляли, это нужно видеть, хотя лучше бы этого не видеть. Мы подтвердили свое желание, и нас провели в зал для приемов. Я был абсолютно уверен, что опасность нам не угрожает. Шрам по привычке сжался и явно был готов к бою. Зал для приемов нас здорово озадачил. Я не то чтобы не люблю розовый цвет, и ленточки, и бантики, но не в таком же количестве. Мы со Шрамом в наших черных одеяниях смотрелись в этом месте как два куска угля на свадебном торте. В этот момент дальние двери зала с каким-то музыкальным скрипом отворились, и в зал впорхнул. Попытался впорхнуть, попыталась, впорхнуть, вскочить, вкатиться, елки зеленые, что это, с идентификацией у меня и правда была проблема, начнем по порядку, и будем пользоваться логикой как единственным инструментом стремительно угасающего разума, так вот, по логике, это был герцог, значит он, а глаза отказывались признать это за существо мужского пола, хотя мужчины бывают очень разные. Судя по набору движения и наличию условно-музыкального сопровождения, он хотел именно впорхнуть в зал, не величественно войти или стремительно ворваться, а именно впорхнуть, возможно, даже грациозно впорхнуть, но его фигура наводила на мысль о наличии рядом продовольственного склада со стратегическим набором пирожных, уже пустого, оная фигура была затянута в такое неимоверное количество розовых бантиков и ленточек, рюшечек и буфов, что рассмотреть изначальный покрой одежды было невозможно. Можно только с уверенностью сказать, что оная одежда неоднократно переделывалась в соответствии с пожеланиями владельца, которые сводились к добавлению все новых бантиков и прочего. Из облака пышного воротника на нас уставилась совершенно гротескная физиономия, сияющая каким-то совершенно непонятным внутренним светом, не от мира сего. Таким иногда изображают юродивых на некоторых картинах. Юродивые бы обиделись. Добавьте к этому любительский макияж, сделанный старательным паралитиком с тяжелой формой болезни Паркинсона и дальтонизмом, огромный розовый атласный берет, на котором кроме бантиков и ленточек красовалась куча полуметровых розовых перьев, и пирожное в руках, и вы поймете, почему при скачкообразном приближении этого чуда в нашу сторону мне захотелось эвакуироваться прямо через окно. Впрочем, шоу на этом не кончалось. Пропрыгав где-то половину пути от двери до нас, это чудо пронзительно заверещало. «А благородные странники, не встречалась ли вам на пути вашим она? Кто?» — выдавил я как-то из себя, пребывая в полнейшем недоумении и лихорадочно нашаривая пути к отступлению. «Она, принцесса души моей, та, что подарит мне блаженство первого поцелуя, та, что принесет сокровище своей нежности и страдавшему душой принцу, не встречалась. О, как печально!» «Как печально, обещайте, судари мои, что как только встретите вы ее, то тотчас доставите ее ко мне. Хаем, а вот это уже интересно, обещаем, а спасибо вам, благородные странники. Ежели вы доставите ее, я буду вечно вам обязан». «Договорились». Выпалил я и стал подталкивать ошарашенного Шрама к выходу, все получилось очень быстро, хотя совсем не так, как я рассчитывал. Впрочем, мой спутник, похоже, намертво прилип к полу. Играть в тяжелоатлета я не собирался, так что просто шепнул ему на ухо. «Если ты хочешь, чтобы тебя угостили пироженкой, то оставайся, а я сваливаю». С этими словами Шрам буквально сорвался с места, и мы выскочили из приемной и почти побежали на улицу. В спину нам грустно и сочувственно смотрели оставшиеся в замке слуги. Сначала мы долго не могли остановиться, потом столь же долго не могли перестать истерично ржать. Кое-как отсмеявшись, я выдохнул. «Все-таки надо отдать должное вашей традиции приписывать аристократам прозвища. Именно сиятельный, лучше и не скажешь. Да уж, что делать-то будем, босс? Что-что?» искать эту самую принцессу его души, бедная девушка, я ей заранее сочувствую. То есть как искать? На лице моего спутника проступил неподдельный испуг. Не боись, ни в какие героические походы по спасению прекрасной дамы из рук какого-нибудь дракона я ввязываться не собираюсь. У герцога здорово поехала крыша, это правда. У него серьезный пунктик на матримониальной почве. Похоже, это, как и его внешний вид и предпочитаемый стиль, результат воспитания, как ты говорил, изрядно легкомысленной маменьки. Ты знаешь, розовые ленточки и сказки про принцесс обычно передаются по женской линии, а не по мужской. Осталось только выяснить, как выглядела маменька герцога при жизни, и найти кого-нибудь похожего. Думаю, идеал нашего герцога выглядит именно так. Ну и уговорить на этот самоубийственный шаг, хотя я не думаю, что с этим возникнут сложности. Ради титула герцогини и всего, что к нему прилагается, многие женщины пойдут и не на такое. С портретом герцогини проблем не возникло, таковые были в избытке где угодно. Дама явно была весьма тщеславна. Ее внешность, к счастью, не отличалась оригинальностью. Как я и предполагал, герцогиня была некогда миловидной глуповатой блондинкой, не обделенной некоторой пышностью форм, но не более того. Насмотревшись на ее портреты в городской ратуше, мы вышли на улицу и отправились в ближайший приличный трактир. Народу была куча, но внешность шрама не располагала к возникновению желания находиться рядом с ним у кого бы то ни было, так что мы быстро оккупировали небольшой столик и принялись ожидать обслуживания. «И где вы собираетесь взять эту девушку?» — еще раз спросил шрам, пребывавший в подавленном настроении после посещения герцога. «Где-где? Возможно, прямо за твоей спиной. К нам приближалась официантка, лавируя между заполненными столиками. Нельзя сказать, что она была так уж похожа на портрет герцогини, но типаж был явно тот. Кроме того, наличие в волосах не совсем уместной розовой ленты наводило на мысль о возможном душевном родстве. Что, вот так прямо взять и отвезти ее туда? Шрам был вконец ошарашен. Нет, конечно, сначала умыть, причесать, приодеть, привести к присяге, разумеется, а вот потом отвезти ее туда. Ох, босс, боюсь, эта задачка не для меня, и не для меня. Но я думаю, подручные господина Гальга быстро подскажут нам, к кому следует обратиться, а деньги у нас есть. Деньги из любой дурнушки красавицу сделают. На время, правда, а тут к тому же вполне удачный материал для работы. Так что когда девушка подошла к нашему столу, дальнейший план действий был уже более-менее ясен. А столешницу брякнулся увесистый золотой, сумма ее заработка за несколько лет, что однозначно привлекло внимание девушки к нам. Шрам шепнул пару ласковых слов хозяину заведения, что девушка у него больше не работает, нужная монетка, опущенная в карман, делает свое дело хорошо, а вот когда при этом ноги не касаются пола и в лицо смотрит такая убедительная физиономия, желание возмущаться и качать права пропадает само собой, и мы отправились воплощать в жизнь сказку о Золушке. Кому, как не нам. Процесс превращения занял совсем немного времени. Через господина Гальга мы моментально вышли на лучшего портного, которого не пришлось долго уговаривать отложить прочие дела и заняться преображением нашей принцессы. Да, мастер, именно розовый, да, ленточки, да, и декольте побольше. Понимаю, что безвкусно. Вы герцога видели? Ох, блин, принесите кто-нибудь срочно воды, у мастера обморок. Прическа, аксессуары тоже не отняли много времени, правда? Попытки грохнуться в обморок при упоминании заказчика повторялись регулярно. Если у кого и не выдержали нервы, так это у живописца. Я, конечно, понимаю, что тонкая эстетика, высокие материи, муза и вдохновение плохо сочетаются с этим. Но зачем же кисть ломать? А про монастырь это он так сказал, ради красного словца, или все-таки всерьез? Но догонять его по огородам, чтобы прояснить этот вопрос, я не стал. Манерам нашу принцессу вообще решили не учить, так смешнее. Ну а бумаги на титул заморской баронессы я вообще выправил за 2 минуты. Делов-то. Короче, через некоторое время у парадного входа в резиденцию герцога остановилась карета, розовая, к ступенькам дворца была протянута дорожка, розовая, на подушечку у двери кареты ступила туфелька, розовая на розовую и так далее. Туфелька, правда, была несколько большего размера, чем предполагалось для Золушки, но ничего не попишешь. В уже знакомом зале произошла эпохальная встреча. Мой первый опыт в качестве сводника можно считать успешным. Это была любовь с первого взгляда, притом с обеих сторон. Да чего уж там, Эти два розовых бегемота были просто созданы друг для друга. Сзади тихо трясся шрам. Мои инструкции на этот счет были предельно четкими. Не ржать, пока не выйдем. Сам я сдерживался с огромным трудом. Третья картина для моей галереи. Темный властелин помогает встретиться двум любящим сердцам. Повешу в ванной. Никогда особо не любил водных процедур, а так все веселее будет. 27. Уладив все оставшиеся дела в Фалане, мы отправились дальше. На очереди был Дарди Великолепный, возможно, наиболее вменяемый из всех герцогов страны и следующий после Калзона претендент на престол. Чтобы добраться до Гарвона, нужно было или ехать через всю страну, или плыть по морю. По морю, намного удобнее и быстрее, если б не одно «но». Этот маршрут, Фалан, Гарвон, был самым популярным у пиратов. Причин на то было несколько. Самое главное, это отсутствие должного охранения. Основные военно-морские силы были сосредоточены в порту Синдара. Соответственно, они охраняли конвои по маршрутам Синдар, Фалан и Синдар, Гарвон. Столице было выгодно пропускать через себя основную массу товаров. Это и пошлины, и ярмарки, и плата за охранение. А вот маршрут Фалан, Гарвон, эдакая третья сторона воображаемого треугольника, им был ну совсем не интересен. Фалан и Гарвон, конечно, тоже имели свои корабли, но их было не настолько много, чтобы обеспечить постоянное эскортирование, с одной стороны, а с другой, их основной функцией было и остается контролирование и защита морских границ с сопредельными государствами. При таком раскладе на патрули вглубь моря особенно тоже никого не отрядишь. Вторая главная причина опасности маршрута заключалась в том, что он последовательно проходил сразу через территории всех трех пиратских архипелагов, Кразакского, со стороны Фалана, Синдарского, посредине, причем архипелаг оставался со стороны берега, что делало этот участок вообще безнадежным, и Фаринского у Гарвона. Так что вероятность не нарваться на пиратов была намного меньше, чем вероятность, что пираты передерутся между собой за право вас грабануть. Все-таки иногда моряки ходили и по этому маршруту, сбиваясь в большие караваны и нанимая охранение самостоятельно, это вполне имело смысл, чтобы не платить синдарские пошлины, или в одиночку, на свой страх и риск. Одиночки, как правило, плавали на легких и быстроходных судах, надеясь уйти от преследователей, в случае чего. Такие одиночки всегда были излюбленной добычей для морских волков. Если уж догнал, то сопротивления они обычно не оказывали, а грузы перевозили очень лакомые, маленькие партии ценных специй, ткани и так далее. Мы, конечно, не дети беспомощные, но и пираты, не паралитики. Обдумав все стороны вопроса, я пришел к своеобразному выводу. Почему бы не убить сразу несколько зайцев одним выстрелом? По моей просьбе господин Гальга выделил нам два десятка своих ребят посерьезнее. Нашли и подходящего капитана, знающего этот маршрут. Когда капитан получил аванс, существенно больший, чем иная прибыль за такой рискованный поход, то подумал, что мы везем какую-то редкую контрабанду, а когда в довершение всего узнал, что в качестве груза будет полный трюм экипированных мордоворотов и мы в принципе не возражаем против небольшой встречи с пиратами, то его лицо расплылось в очень хищной улыбке. Ему было за что не любить любителей легкой наживы, за эту самую наживу, ему достающуюся тяжким трудом, и такой способ расквитаться за все обиды пришелся ему по душе. Так что в условленный момент наши ноги покинули твердую почву, и мы доверили наши судьбы хлябям морским. Интересно, чего это меня на подобную лирику потянуло? Морское путешествие давало также шанс неплохо подтянуться в практической магии, а то со всеми этими интригами я недостаточно времени уделял своему самообразованию. Еще одной причиной нашего морского вояжа стала возможность проведения вполне конкретного магического эксперимента. Его я запланировал заранее, да вот руки все не доходили. Я уже давно отказался от идеи иметь свою армию, да простят меня все темные владыки, вместе взятые, за очередное вопиющее нарушение темного канона. Но и совсем оставаться без вооруженных сил не собирался. Обдумав варианты, я остановился на доктрине спецназа, то есть небольших отрядах присягнувших мне бойцов, отлично подготовленных и экипированных, по меркам этого региона, разумеется, такие и любое дело сделают, и не засветятся, надеюсь. Притом оформить их можно будет как королевские особые отряды, или криминальные, в зависимости от намечаемой цели. С присягой и экипировкой проблем не было, а вот вопрос подготовки стоит всегда. Настоящих профессионалов в любой области не так уж и много. Брать кого попало не хочется. Готовить с нуля, долго и опять-таки сопряжено с известным риском засветиться, чего мне не хотелось. Меня волновал вопрос, если я могу выделить у одного человека нужные мне навыки и в той или иной степени их освоить, смогу ли я эти же навыки подсадить другому человеку? Я был практически уверен, что смогу. Поэтому, как только мы отчалили и нормально обустроились, я принялся за дело. Предметом пересадки стали те навыки, которые я позаимствовал у Шрама. На данный момент Шрам был, безусловно, наиболее высококлассным и достаточно универсальным бойцом из всех, кого я знал. Мы провели достаточно много времени за импровизированными сеансами гипноза и последующей корректировкой на практике, так что мне не было нужды опять его мучить. Шрам выбрал наименее подготовленного парня из нашей команды, и они как следует помахали мечами и кулаками, чтобы было потом с чем сравнивать. Когда наш подопытный узнал, что он, возможно, сможет овладеть частью приемов своего соперника, Шрам его изрядно повалял по палубе, особо не калеча, но разница в уровне была видна невооруженным глазом, то готов был нам ноги целовать. А когда я его предупредил, что у него вполне может и крыша поехать от такого обучения, то он заявил, что та и так не на месте, зато руки из задницы назад переберутся. Короче, пациент рвался в бой, да и остальные между собой уже решали, кто следующий на пересадку мозгов. Походу дошло до драки, и ребята заодно составили объективную профессиональную лестницу. Нам оставалось только ее перевернуть, объяснив ребятам, что в случае успеха на обучение отправятся самые слабые, сильные будут пока так, на случай, если у ребят начнутся проблемы с головой. Проигравшие очень обрадовались и тут же пообещали победителям навалять им по полной после переподготовки. На том и успокоились. Процедура также облегчалась тем, что пациент был сходной комплекцией физической возможности со Шрамом. Согласитесь, глупо обучать приемам боя на фламбергах 4 щуплого подростка, или, наоборот, выдавать громиле рапиру. Нет, можно и то, и другое. Оно, конечно, повысит шансы на успех, особенно в бою против противника, вооруженного этим же оружием. Знание техники обращения позволяет и эффективно защищаться, но будем реалистами. Если процедура пройдет успешно, надо обязательно будет привлечь несколько действительно серьезных специалистов в разных областях, от маскировки до владения метательным оружием. Вот тогда и можно будет заниматься созданием моего спецназа. Процедура прошла успешно. Заняла она, кстати, не так уж и много времени, около часа. Перенимал я эти навыки у Шрама несоизмеримо дольше. Как следует отоспавшись, бойцы опять вышли на помост. Сказать, что все без исключения обитатели корабля, включая капитана и команду, смотрели на это с огромным интересом, значит, не сказать ничего. Ребята даже дыхание затаили. Намечалось два боя. Сначала парня экзаменовал Шрам, а потом, сильнейший из команды. Хотели было побиться об заклад, но не получилось. Все единодушно ставили на подопытного. Такая вера в мои силы меня очень умилила, я даже чуть слезу не пустил. Шучу, конечно, но все равно приятно. Первый же бой показал, что эксперимент можно считать удавшимся. Шраму-то он в конечном итоге проиграл, но дрались они почти на равных. Лидера команды пациент вообще разделал под орех, после чего вспыхнула новая драка за право поучаствовать в эксперименте, но убедительной она не была. Ребята вполне всерьез валились на доски от легкого касания и долго и жалобно причитали. Покачав головой, я объявил, чтобы особо не торопились, я сначала понаблюдаю за пациентом пару дней, а там посмотрим. Наблюдал я за ним очень серьезно, не люблю калечить людей, и мне не хотелось причинить вред моим ребятам. Я по много часов аккуратно копался у него в голове, проверяя, насколько прижились навыки, ведь, как ни крути, это часть жизни другого человека, его опыт, его мировосприятие. Они вполне могли вступить в конфликт с родными привычками и взглядами на жизнь. Когда одна часть тебя рвется вытаскивать меч и крушить все вокруг, а вторая, спрятаться под стол, намного вероятнее схлопотать шизофрению, чем превратиться из труса в героя. Думаю, такие вещи мне не по зубам, пока, по крайней мере, а вот научить одного рубаку парочке приемчиков оказалось более чем реально. Это не требовало от него пересмотра жизненных концепций, а скорее воспринялось как где-то загулявшая, но родная часть себя. Настоящий экзамен не заставил себя долго ждать. К нам на всех парусах мчались корсары с Синдарского архипелага. Судя по цвету флага, тут, как и у нас, цвет пиратского флага объявлял о намерениях разбойников, только в качестве пиратского символа тут был кто-то типа спрута, спеленавшего своими щупальцами хрупкое суденышко, нам предлагали остановиться и сдаться в обмен на жизнь и свободу. Разумеется, мы так и сделали. Капитан, довольно потирая руки, отправил команду в трюм, чтобы не попалось под горячую руку, а я накинул на своих ребят что-то типа пелены, отводящее от них взгляд. Поэтому, когда нас взяли на абордаж, прицепив понадежнее крюками борт к борту, и господа пираты с радостным гиканьем сиганули все на наш борт, они видели только двоих, тщедушного капитана на мостике и меня рядышком. А вот когда я снял пелену, они поняли, что описать их положение не возьмется ни одно литературное агентство, потому что даже самые либеральные нормы цензуры от таких слов скончаются в диких конвульсиях. Я не совсем понял, что именно их так напугало, то, что они зажаты со всех сторон на чужом корабле просто на редкость серьезными ребятами в полном боевом, или то, что эти ребята возникли на совершенно пустой палубе. Кстати, судя по их лицам, я был уверен, что корсары просто побросают оружие и сдадутся, но пираты решили пробиваться на палубу родного корабля любой ценой и с воплями «А-а! Колдовство АО!» дружно ринулись на пролом. Видимо, решили, что от колдунов пощады ждать им не придется. С чего бы это? Мы, темные маги, и мухи не обидим, разве что в целях эксперимента или если теплой кровушки хлебнуть хочется. Ну а то, что мир собираемся уничтожить, так у всех есть свои маленькие слабости. Пираты дрались до последнего, несмотря на то, что шансов у них не было никаких. Сдались только несколько оставшихся бойцов, прижатых к стенке тройным полукольцом моих ребят. Их аккуратно упаковали в трюм, а я занялся осмотром раненых. Делал я это не от переизбытка гуманности, а из практических соображений. Надо же и медицину осваивать. Мало ли, пригодится. Посудину пиратов, примерно такую же, как и наша, я решил прихватить с собой. Хорошая шхуна, пригодится. Поначалу на ней пришлось поработать и моим ребятам, команду нельзя разделить пополам без потери эффективности, а потом, проведя душеспасительную, а скорее, жизнеспасительную, беседу с оставшимися пиратами и выслушав их заверения в вечной службе, я мог с гордостью констатировать, что у меня появился собственный флот. Звучит гордо, конечно, понимаю, что выглядит не солидно, но надо же с чего-то начинать. Через день ко мне подошел младший член экипажа нашего суденышка, совсем еще мальчишка, и сказал: «Дяденька колдун», он так и обратился, честное слово, «а не могли бы вы и меня научить так драться?» Я с сомнением оглядел тощую фигуру паренька и попытался ему объяснить: «Парень, нельзя за час стать умелым бойцом, ни за час, ни за день, ни за неделю или месяц, на это нужны годы, твое тело не способно делать тех вещей, которые тренированный боец считает нормой, оно не прошло соответствующей подготовки. Эти ребята», я кивнул на своих молодцов, «каждый в своей жизни эту школу прошли, годами тренировались, получали шишки, дрались с другими противниками, воевали и убивали, в конце концов, я просто обучил их нескольким приемам, которые они при должном упорстве и возможностях могли бы освоить и сами. Ты тоже можешь, теоретически, но не таких, тебе двуручник ни к чему. Да ты и сдохнешь, если пару раз им взмахнешь». Парень явно обиделся и надулся. Знание приемов не означает их эффективного применения. Возможно, оно позволит тебе самостоятельно подготовить себя к их использованию, я не спорю. Вопрос в том, хватит ли у тебя выдержки и самодисциплины. Сомневаюсь. Хочешь стать хорошим бойцом? Я кивнул в сторону вышедшего на палубу Шрама. Иди к нему. Шрам за свою жизнь занимался много чем, в том числе и обучением зеленых новобранцев. Нам плыть еще 3 дня. Если ты его убедишь, что с тобой стоит возиться, я тебе помогу. Только учти еще одно. Перепиливать чужие глотки – это далеко не так весело, как может показаться со стороны. Уметь защитить себя и то, что тебе дорого – это одно. А убивать всех подряд – совсем другое. И оно тебе не надо. Парень побрел к Шраму. На его лице читалось угрюмое упрямство. Посмотрим, надолго ли его хватит. Если даришь человеку мечту, смотри, чтобы эта мечта его не раздавила. Это будет на твоей совести. Человек должен сам добиваться того, о чем мечтает. Если ему принести все на блюдечке, он этого не оценит, примет как должное, поиграет и выбросит, как надоевшую игрушку. Да еще и обидится, что все получилось не так, как он представлял, и никому от этого не станет хорошо. 28. В Гарвон мы прибыли по расписанию. Еще до моего отъезда из столицы, выслушивая информацию от мастера Андреаса, а затем и управляющего Калзона, я понял, что герцог Дарди очень отличается от своих родственников. Происходить действие в другом месте, он, скорее всего, попытался бы перехватить власть. Это было не так уж и сложно, его единственным реальным конкурентом был наследный принц Антей, а когда до короны нужно сделать всего один шаг, соблазну поддаются и более стойкие люди. Удачные покушения на принцев – не такая уж редкая и невыполнимая вещь. Стойким к соблазнам герцог Дарди не был, да и зачем, а вот сильным, хладнокровным и опытным, был. Единственное, что его реально останавливало, это страх перед придворным магом, которого, похоже, никак нельзя обойти. Преданность мага короне была известна, а вот больше о маге не было известно ничего даже герцогу. Он был человеком осторожным и расчетливым, а потому понимал, что переть на неизвестного, но очень живучего противника, самоубийство. Самоубийцей герцог явно не был. Более того, он являлся самым грамотным военным стратегом всей страны. Так получилось, что его область граничила сразу с тремя соседними странами, которые были сильными и сами по себе, но научились очень неплохо дружить против кого-нибудь еще. Касаясь дела более слабой страны, война случилась бы уже давно, а так на границе постоянно происходили однообразные конфликты, группа разбойников, слишком хорошо подготовленных и организованных, проникала вглубь территории, чтобы грабануть какую-нибудь деревеньку. Если их ловили, то даже на эшафоте они бормотали что-то типа «я не я», «корова не моя», «моя хата с краю». Если спрашивали, с какого именно краю твоя хата, несли полную околесицу. Соседи официально пожимали плечами и разводили руками. Мы своих бандитов не контролируем, и вообще это не наши бандиты, а соседи, и это вы их спровоцировали, ваши козы слишком много мекают, да сначала на своих дорогах порядки наведите, а потом нам претензии кидайте. Я, конечно, утрирую, но общий смысл понятен, особенно если учесть, что, как только грабители с успешного рейда проникали на свою территорию, то таинственным образом исчезали прямо средь бела дня. На своих территориях ни одна деревня нападением не подвергалась ни разу. Зато стоило Дардию собрать в одном месте войска для более-менее серьезной зачистки от вконец охреневших разбойников, как с другой стороны области случался какой-нибудь особо крупный набег. Подобная солидарность работников ножа и топора могла бы вызвать умиление, если бы не вызывала скрежета зубовного и припадков бессильной ярости, от которой хочется рвать на себе волосы. Поговаривают, что великолепный был лысым именно по этой причине. Он постоянно просил войска и помощь, но получал в лучшем случае десятую часть того, чего хотел, и наставления в придачу. «И так справишься, племянничек», — отвечал король Рамзон на постоянные просьбы и призывы. Граничащему с Югаладару и правящему там Ланцену победоносному проблемы двоюродного брата тоже были до фени. Его больше интересовали турниры, а разбойников гонять — дело неблагородное. Самого его такие проблемы не волновали, Ладар был гористой областью, и у его соседей зрели другие проблемы. Разумеется, Дарди мечтал стать королем своей страны, объединить и возглавить свои войска, чтобы дать по морде им, но приходилось ему именно выживать в этом вечном круговороте. И он вполне хорошо научился выживать. Опасный противник. Дарди прекрасно понимал, что необходимым условием для того, чтобы дожить до завтрашнего дня, была полная информированность о дне сегодняшнем. Поэтому кроме серьезной военной машины он создал и постоянно поддерживал в исправном состоянии аппарат разведки. Его тайная служба была наиболее компетентной в стране и, не будь она так завалена реальной работой, вполне могла бы попытаться подмять под себя и всю остальную страну. Не верьте, когда вам говорят, что у слабого, глупого или шибко доброго правителя может быть очень хорошая, сильная, но честная и благородная тайная служба. Лучше верить в то, что розовые слоны по небу летают, не будете выглядеть полным идиотом, с одной стороны, и дольше проживете, с другой. Розовые слоны на голову не сваливаются, а вот звание врага короны, очень даже вероятно. Слабого правителя сильная тайная служба подомнит под себя, не моргнув и глазом, убедит, что вокруг одни заговоры, все точат кухонные ножи с целью убить ими обожаемого монарха, и страна окружена только и ждущими повода напасть агрессорами. И чтобы всего этого не произошло, нужно наделить тайную службу особыми полномочиями, брать без суда и следствия, неограниченным финансированием, это ж все на благо короны. Особняки, породистые кони и золотая посуда, тоже на благо. И вообще это прикрытие. И чтобы враги видели, что у нас все хорошо, что враги делают у вас в имениях, шпионють, и вообще, везде враги, и надо от них немедленно защититься. Подпишите тут, тут и тут. Сваливать все беды в стране на происки тайной службы, тоже очень удобно. Эдакая универсальная пугалка, которую все ненавидят и боятся. Поэтому процесс протекает в обе стороны и никогда не останавливается. Передел власти – всегда гадская штука. Но тайной службе постоянно надо доказывать необходимость своего существования, поэтому в стране никогда не переведутся враги режима. И только если такие враги реальны, пахать приходится тоже реально, потому что при смене власти такая тайная служба пойдет под нож первой, просто будет заменена на аналогичную службу победившей стороны. На проигравших спишут все прошлые грехи и ошибки, и все пойдет по новой. Когда враг реален, хорошему правителю, плохой правитель, в данном случае мертвый правитель, нужна информация, а не признание и разоблачение. В этом-то, пожалуй, и состоит основная разница. Хороший правитель умеет этой информацией вовремя воспользоваться, а не говорит потом, что надо было делать это и это. Все мы крепки задним умом. Хороший правитель крепок умом передним. Дарди был прекрасно осведомлен обо всем, что происходит, а главное, что произойдет как снаружи, так и внутри страны. Мне было очень интересно, что этот господин успел накопать про меня, я ведь наверняка наследил достаточно, чтобы привлечь внимание его службы. Вопрос в том, сумел ли он сшить фрагменты картины воедино. Меня интересовала скорость получения им информации, это можно было проверить на истории с герцогом Макинбаром, и глубина раскопок. Об объеме его информированности можно будет судить по его осведомленности о криминальных делах столицы. Чего мне делать точно не следовало, так это сходить на берег в компании моего зверского отряда «Коммандос». Поэтому в город мы, я и Шрам, вошли через боковые ворота на своих двоих. Остальных отправили в столицу на водном транспорте, предварительно расплатившись с капитаном. Я полностью скрыл нас от внимания стражников, и мы тихо сняли комнату в обычной гостинице. Свой криминал в Гарвоне тоже был. Не надо думать, что сильная полиция означает отсутствие организованной преступности. Собственно, именно тайная полиция в подобных случаях эту преступность тщательно организовывает и культивирует, и не забывает собирать урожай. Поэтому от обычной своей стратегии, сначала обработать криминал, затем собрать информацию и только потом во всеоружии заявиться к главному лицу, я предпочел в этот раз отказаться в пользу блицкрига. Я рассчитывал, что у меня уже достаточно сил для самостоятельного нанесения визита герцогу и разговора о серьезных вещах. Я не знал, как пойдет наша беседа, придется импровизировать. А вот что точно следовало сделать, так это подготовить все для срочного отступления. Поэтому перед выходом на дело я особенно тщательно обновил все свои защитные заклинания, у меня их к этому времени скопилось уже очень много. Это стало моим своеобразным хобби, которому я посвящал все свое свободное время. Различной комбинации плетению защитных заклинаний, и подготовил экстренную телепортацию, выделил и зарезервировал энергию на подобный прыжок, произнес наиболее громоздкую часть заклинания и зафиксировал точку возвращения. Все это гарантировало, что прыжок я смогу совершить практически в мгновение ока. Шрам в любом случае должен был ждать меня в гостинице и не предпринимать никаких активных действий, а в случае чего, выбираться из города самостоятельно. С наступлением сумерек я двинулся по направлению к дворцу герцога. Время суток я выбрал не специально, просто рассчитывал, что герцог как раз закончит со своими основными делами и нас не станут отвлекать. Планировки дворца я не знал, но это и не было необходимо. Оставаясь невидимым для посторонних глаз, я прошел прямо в приемную, а оттуда, следуя за слугами, через некоторое время нашел и что-то похожее на каминный зал, в котором был накрыт небольшой стол для ужина. Обрадовавшись подобной удаче, я не стал идти дальше, а удобно расположился в одном из кресел, стоящих у камина, спинкой ко входу. Герцог параноиком в вопросах безопасности не был, но я явственно ощущал, что в декоративную спинку большого кресла вшита пластина, способная выдержать удар арбалетного болта.